Шуайб, мир ему, предупреждает свой народ о наказании Аллаха. Шуайб сказал: «О народ мой, делайте все, что в ваших силах, и поистине я тоже буду делать все возможное. Скоро вы узнаете, кого постигнет наказание, которое покроет его позором, и кто является лжецом. Ждите же, и я буду ждать вместе с вами». Эти слова заключали в себе угрозу, ибо Шуайб предупредил их, что если они и впредь будут жить так же, то узнают, кого постигнет гибель. Говоря, кого постигнет наказание, Шуайб имел в виду земную жизнь. Что касается слов «и кто будет испытывать вечные муки» сура 39, аят 40, то имеется в виду мир вечный. Что же касается слов Шуайба «и кто является лжецом», то они означают: «вам станет известно, кто из нас лжет, когда сообщает что-либо, или предупреждает о чем-либо, или сообщает радостную весть». Слова Шуайба «ждите же, и я буду ждать вместе с вами» подобны другим его словам: «если же некоторые из вас уверовали в то, с чем я был послан, а некоторые другие не уверовали, то проявляйте терпение, пока Аллах не рассудит нас, ибо Он лучший из судей».